Анна Бикси. «Я тебя не полюблю». Пролог. Камал. Камал, прости, я так больше не могу. Я тебя не люблю и ухожу. Не ищи нас. Вика. Сминаю чертов клочок бумаги в кулаке и едва не взрываюсь от ярости. Сука. Чего не хватает? Я же все для нее и сына, а она нож в спину. Сбегаю вниз, нахожу нашу няню и буквально придавливаю ее к стене. Где она? Рявкаю так, что стекла в доме дрожат. Я спрашиваю, где моя жена и сын? Для большей убедительности впечатываю кулак в стену рядом с ее лицом. «Уехала», — шепчет женщина, распахнув от страха глаза. «Куда?» «Я не знаю. Села в машину и...» «Ты, блядь, в своем уме?» Стряхиваю, как тряпичную куклу. «Должна была следить за Викой и сообщить мне, если что-то случится. Она пила?» «Да, немного». «Идиотка!» Отталкиваю от себя и достаю телефон. «Найдите ее срочно!» Рычу в динамик, поднимая по тревоге всех, кого только можно. Служба безопасности ни черта не хочет работать. Уволю всех к чертовой матери. Все равно толку никакого. Вика пьяная неадекватна. Нельзя в таком состоянии за руль. Тем более с ребенком. 100 раз говорил, хочешь уйти, дверь открыта. Но сын останется со мной. Ни хрена не поняла. Найду и в порошок сотру. Куда она могла поехать? К любовнику? Помню, получал какие-то анонимки, но не придал значения. Видимо, пришло время посмотреть правде в глаза. Вика мне изменяет. И не абы с кем, а с лютым врагом. Муромский Герман Вадимович. Прыгаю в машину и жму на газ. По дороге звоню ему. Играет он очень жестко и грязно. Но сейчас перешел черту. Этот гаденыш мне ответит за все. Запудрил мозг Вике, мне назло. А я ведь когда-то ее любил и слишком долго терпел закидоны, закрывая глаза на все. «Какие люди!» — раздается в динамике язвительный голос Германа. Даже не представляет, в каком я бешенстве. Лучше не доводить, иначе последствия могут быть самыми лютыми. «Где моя жена?» — цежу сквозь зубы, выжимая максимально допустимую скорость. «Виктория?» — словно издевается он. «Хотя нет, совершенно точно издевается, чтобы вывести меня из себя. У меня одна жена». «Я не знаю, давно не видел ее. Хмыкает равнодушно, а я ощущаю стойкое желание втащить ему по физиономии. Превратить ее в кровавое месиво, чтобы даже самые лучшие пластические хирурги не смогли восстановить. Слишком долго я ждал этого момента. Слишком затянул ситуацию. Слушай меня сюда. С холодной яростью говорю я. Если с моим сыном что-то случится, я тебя грохну. А ты уверен, что он твой?» Попадает в десятку. Сбрасываю звонок, не дожидаясь продолжения. Мне не интересно, что этот гондон хочет еще сказать. Только Айдар сейчас важен. Про то, что Муромский трахает мою жену, я догадывался давно. Но терпел ради сына. Ему нужна мать. Но не такая, хватит. С меня достаточно. Сильнее стискиваю руль и давлю на газ. Не успеваю разогнаться, как вижу на обочине машину Вики, в окружении спасателей. Твою мать. Тачка влетела в дерево. Авария. Холодный пот струйками течет по спине, а сердце леденеет от ужаса. Жму на тормоз и молюсь, чтобы ребенок выжил в этой мясорубке.